Глава 10. В подворотне маячили какие-то странные фигуры, но Ванзаров пошел напрямик. Не пристало чиновнику полиции шарахаться от теней. Навстречу отделилась фигура невысокого роста. «Добрый вечер, Родион Георгиевич». Обух выглядел все тем же неуловимо серым человечком, которого и филер не возьмется описать. «И вам, Семен Пантелеевич?» Коротко присмотревшись, вор спросил. «С вами все в порядке? Выглядите странно». Родион заверил, что это показалось уличное же освещение. Несколько устал, но и только. Полон сил, кипит энергией. «Очень рад. Просьба ваша исполнена. Господин доктор на улице нашел потерянный кошелек. Вещей не было, ни наши постарались. Но ему компенсировано». «Благодарю, это справедливо». «И еще одна мелочь». Теперь Обух смотрел прямо в глаза, как умел. «Я решил, что ваша жизнь еще пригодится. Столицы и вообще». «Вот как?» «Я не шучу, Родион Георгиевич. Наверное, знаете, что на своей территории держу порядок. Не скажу, что каждый кошелек срезанный знаю, но что касается убийства, с этим у нас строго». «Кого убили?» — спросил Родион. «Собирались вас. Были заплачены деньги. Оставалось только наше согласие. Но я подумал, что такой чиновник, как вы, дороже каких-то 20 рублей». «Обиднее всего, во сколько оценили его жизнь. Хотя бы 100-другую накинули. А так, поставки бильярдной партии». «Желаете взглянуть на гайменника?» Из-за темных спин, маячивших в отдалении, выступил довольно крепкий парень в сюртуке, ворот сорочки расстегнут. Не силач, примерно 20 лет, худощав, среднего роста, нервный, волосы длинные, прямые. Ничего примечательного. С таким запросто справиться в честном бою. Но кому нужен честный бой? Ударил сзади по затылку и был таков. Парнишка глаз не отводил и вообще не показывал, что ему стыдно или неловко, как будто заявлял: «Каждый имеет право зарабатывать, как умеет. Ты умом, я кистенем. Извини, дружище, ничего личного». «Он ответит на любой ваш вопрос». Вынув одну из карточек, запасливо хранившихся в кармане сюртука, Родион молча предъявил. Также молча ему кивнули. «Вот и поговорили», — обрадовался Обух незаметным знаком, отсылая безвестного подручного. «Теперь ваш черед. Услуга за услугу». «Что вы хотите?» «Назовите, кто погубил Марфушу». Родиону потребовалась пауза, чтобы собраться с духом. «Сами понимаете, не с начальством разговаривать, тут каждое слово на вес чьей-то жизни». Марфушу убил лакей Арест. Ударил сзади бильярдным шаром. Она умерла сразу. Чтобы замести следы, изобразил несчастный случай. Якобы стукнулась о ручку лестницы. Убил в первый раз, поэтому, конечно, наделал много ошибок. Сразу было видно, что несчастный случай грубо сфабрикован. «Зачем слуге убивать блаженную?» «Жадность и глупость. Что же еще?» «Прошу подробности». «Марфуша — внебрачная дочь Филомены Платоновны, матери господина Бородина. Не знали? В том-то и дело. Она держала ее при себе. По завещанию Бородиной, в случае ее смерти Марфуши оставалось содержание, а лакею — ничего. Случайно узнав об этом, Арест решил отомстить, сделать больно хозяйке. Филомена Платоновна так рыдала над телом дочери, у меня чуть сердце не выскочило». «Спасибо за искренность», — глухо сказал Обух. «Теперь уж мы сами». «К сожалению, вас опередили», — честно признался Родион. «Кто посмел?» «Судьба или высшая справедливость, уж не знаю. Сегодня утром лакей принялся играть в бильярд. Шарик неудачно отскочил и пробил ему висок. Арест умер на месте. Похоже, Рок любит подобные шутки. Его тело в мертвецкой 4-го участка московской части. Можете проверить. Обух молчал. Ждал Иван Заров. «Так тому и быть», — сказал вор, кивнул и пропал в ночи вместе со свитой. А чиновник полиции до печенок прочувствовал, что если б не странная прихоть судьбы или Рока, валялся бы под воротами с проломленным черепом, так и не сыграл бы свою партию с Бородиным. Какая все-таки капризная дама судьба. Надо жить и радоваться, пока дают.